нехотя ворочали крыльями на взлысинах рудо-желтых бугров, располосованных оврагами, поросших дубом и ореховым подлеском и редкой красной сосной немногие уцелевшие ветряки. Они поставлены были на высоченных бревенчатых клетках. И казалось, будто уцелевшие после великого побоища исполины, взгромоздившись на ходули, чтобы увидать один другого, взмахивают утрудившимися в битве руками, зывая друг друга. Под самым шатром этих ветряков зоркий глаз воеводы видел. Червонило и мреяло нечто, и нет-нет, да и взблескивало, как стеклышко. А ему было видимо, что это трепещет по ветру красная япанча беспечного венгра и сверкает оружие мадьярских дозоров, посаженных Фильнием, и что какой-нибудь Гейза, Стефан, Альмаш, Петр или Бенедикт тоже всматривается оттуда из-под руки глазом и застрившимся в мадьярской безбрежной пуште, в поросшую кое-где чернолесьем холмовину. Белели на солнце редко разбросанные в зелени плодовых садов лукаво-радушные хатки, точно молодицы в белых оплечьях, остерегающие баштаны. Соломенными да очеретовыми снопками были перекрыты они, а только так перекрыты, что потверже иной черепицы. Так что и огню только разве лизнуть. Однако пустынны были плетневые чистые дворики. И не гоготал гусак, не квахтала квочка, и не терся добрый десятипудовый хряк о плетень. И не лелеяла под вишнею сына в колыске юная мать в щедрых манистах, в караликах, в неизреченно расшитом бруслике и оплечьях, в голубой сукне и яркой плахте. Угры пришли. 16 августа, серпня, венгерский полководец приказал устроить под стенами осажденного города турнир и великое конное рестанье, дабы дивились русские мадьяр несметному множеству и всадникам их, и прочим иноплеменным рыцарям, и трепетнокровным иноходцам мадьярским. Причудную и страшную венгры сотворили боевую игру. И Ростислав князь сразился тогда с неким мадьярином Воршем. Жители Нагорной страны Перемышльской, те, которых пригнали венгры на земляную работу, а и те, коих понудил в полк свой Ростислав, стояли на холме поодаль и смотрели. «Ой, да смотрите вы, смотрите, что угры те творять, проклятущий!» — говорила одна из женщин. Другая прикоснулась к ней, когда пажи Ростислава завязывали уже последние ремешки на доспехах князя, и спросила: «А тот чей?» «Ох, да наш!» — отвечала соседка. «Не здешний только, черниговский. Да вот спутался с ними, а еще и сыновец князю нашему, сестрич. А уж и честил же его старик-то боярин, что от Даниила приехал». И она рассказала о посольстве. Что деется», — хмуро покачивая головой, говорила другая. Герольд протрубил, и всадники, изготовя к бою копья с тупыми концами, ринулись друг против друга. «А чтоб тебе голову сломить!» — успела молвить вслед Ростиславу от всего сердца вторая из женщин. Всадники шиблись. Треск и грохот металла раздался над полем. Конь под Ростиславом упал. Сам он вылетел из седла. Герольд, судьи, пажи и оруженосцы кинулись к нему. На холме же, где стояли русские, какой-то хмурый перемышлянин в серой грубой ватоле проговорил: «Упав, як довгий». Ростислава перенесли в шатер. Врач Костоправ осмотрел и вправил вывихнутое левое плечо. И Ольгович, как ни в чем не бывало, опять появился среди венгров. «Не ставлю же сие ни во что», — посмеиваясь, говорил он. «А с воршем еще сразимся». И, потрясая сильной смуглой рукой, добавил: «Если бы я знал, где Данила, поехал бы на него и с 10 воинами». Среди ратников его шел говор. Нет, не на добро ему случилось это знамение. Ночью боярин Кирилла нашел своего князя среди военного стана, уже на пути к Ярославу. Он доложил Даниилу Романовичу все происшедшее. Услыша требование венгерского полководца золотом купить мир, князь усмехнулся и молвил: «Что же он, Аларихом, военачальником готским мнит себя? Ты все правильно и верно отмолвил ему. Ступай отдохни». Кирилла, не внимая последнему слову князя, заговорил было о распорядке войска на завтра. Даниил тотчас прервал его. «То сделано все», — сказал он. «Не измождай себя. Храброго скоро добудем, а умного и задорого не купишь». Князь ласково выпроводил его из шатра. Набросив темный походный плащ, Даниил покинул шатер и пошел вдоль ратного стана. Надо было проверить стражу и распорядок. Темная, теплая, благоухающая и звездная ночь объяла князя. Тишина стояла вокруг. Лишь откуда-то из недалека, должно быть, из беженского табора, доносилась девическая песня. Укоряя ладу своего, что медлит он, медлит, и неведомо где, вся истомясь, истосковавшись по нем, звала его девушка. Быть может, страшна лежит перед ним дорога. Через топи, через реки и дебри, так пускай же он знает. Гатила гати дорогими шаты, мастила мосты жуковинами, садила сады все винограды, вбирала лесы поволоками, сеяла поле дробное жемчугов. Боль стиснула князю сердце. Вспомнилась Анна, как благословляла и вооружала его, и плакала, и молчала. Пал на рассвете туман, не видать стало и конец копья. А когда сделался туман, как редкая кисия, и пробрызнуло солнце, то река осталась уже позади. Даниил бродом перевел войско на ту сторону сана. Быть грому великому. Утром 17 августа, в канун Фрола и Лавра, Даниил во главе своих волынян и карпаторусов ударил на поляков и Ростислава. Первым же натиском, первым полком, успевшим выстроиться, надо было ошарашить врага, чтобы дать исполниться всему остальному войску. Русичи рвались в битву. Пылало в сердцах их воздымающее слово князя. «Земляне мои», — возвал он, — «галичане, волынцы, щит земли русской, станем крепко. Кто медлит на бой, страшливу душу и мат. Воин уже или победить, или пасть, а кому не умирать». И карпаторусы его, из племени тех, что потрясают на правом плече смертоносным железом, люди рус, так именовала их Византия, дружно загремели щитами и кликнули кликом страшным, и зазвенели секирами, и собрались кругом князя. Ярость душила их, ярость к врагу-осквернителю, и взывала к возмездию. Русичи рвались в битву. И немало способствовало тому то причудное знамение, что встретило русские полки накануне. Многое множество, без числа, надлетело орлов и птиц разных, будто облако великое, как никогда, нигде того не было. И клубясь, играли птицы, и клектали орлы, и плавали, ширяясь крылами, колесом низвергались в воздухе, и сызново подымались, и реяли, и парили. «А на добро нам то знамение», — с сказали тогда старцы и мужи многоопытные. С первым полком ударить захотел Андрей Дворский. Однако не очень-то соизволял Даниил. Он берег и любил Андрея. «Телом хил, а душою ахилл», — говаривал о нем князь. Самому же Андрею говорил, что, дескать, большой начальник и воевода иной раз должен и замениться кем. Андрей же Дворский складом сух, ростом невысок, лицом смугл, с длинными по обычаю волосами, с бородою малой и узкой, всегда бодр и подвижен. Андрей ответствовал шуткою. «А я худоумный, так-а думаю, князь. Большим воинам не подобает жить сластолюбиво и спокойно». Сумятицы и смятения поднялись в лагере Ростислава. В шлеме, но в одном лишь плаще, поверх сорочки, молотя половецкой плетью и по коню, и по спинам, неохотно в развалку подымавшихся перемышлян, Ольгович носился вдоль и поперек стана, грозя и ругаясь. Горяне же и руснаки, едва только он минит, сызнова трудились и роптали. Ропот нарастал. «По что привел нас на Данила? Без нас, думал, мы того не ведали. Не хочем с мадьяры. Мирись, княже, с Данилом, а мы не идем!» — кричали перемышляне. Прискакал Фильний. «Пастух нерадивый!» — по-русски крикнул он зятю короля своего. «Собери свое стадо, что они без ряду стоят у тебя!» И ускакал. А ратники Ростислава, потрясая копьями и топорами на длинных киях, увлекая сопротивлявшихся шумом и рокотом, точно пруд, прорвавший плотину, устремились навстречу воеводе, Андрею Дворскому. Иные из них приостанавливались и, сняв белевшую на солнце сорочку, начинали размахивать ею. «Перебежники идут! Перескоки!» — кричали в отряде Дворского. Воевода припроводил их в тыл на самый берег реки, в полк Василька, князя Волынского, который уже успел устроить все свое войско на правом крыле. Василька Романович принял перебежавших, приказал посадить на коней. «Нет, княже!» — испугавшись этого, закричали перемышлене. «Мы пеши бьемся!» И Василька, несмотря на самую жару ратного спеха, расхохотался, откинувшись в седле. Русая золотистая борода его сверкнула на солнце. «А коли так, — молвил князь, — то как хочете бейтеся, абы крепко. Умереть пришли, — грянули перемышляне, — а кто не пойдет, дай его нам, мы его сами забьем». Даниил поставил их под начальство Дидивы. Яростный натиск трех конных сотен Андрея смял беспечно стоявшую сторожу поляков и опрокинул ее. «Войско! Войско! Рус!» — прокатился многократный сплошной крик в польском лагере. «До сброи!» И затрубили тромбы, забили бенбны. А тем временем на ослепительно сиявшем белизною речном песке и на просторах очищенного от врагов холмистого луга князь Данила и князь Василька устроили и дружину, и войско, всадников, стрелков и пехоту. Реяли хоругви, звенели трубы. Даниил стоял на холме. Конь под ним, белый, аравийский, был диву подобен. Седло, золоченное сквозь огонь. Привставая на стременах, Даниил из-под руки всматривался в знойную даль, откуда неслось звяцанье и лязганье клинков, вопль битвы, пронзительное ржанье коней. Посылая Дворского, зная разум его и храбрость, Даниил сказал только: «Я того ради пускаю тебя, да увидят граждане, близится спасение их. Тебя ярославцы знают, а не зарвися, токма». Но далеко еще было спасение. И сильно зарвался Дворский, и обступили его. «Не дай бог, братья, выдать Андрея и добрых людей его!» — звучным голосом крикнул князь и взмахнул рукой. и полуторатысячная конная громада колыхнулась и ринулась. Дивились немало на Западе новому князя Галицкого конному устроению. Ни скаковых, ни игривых статей были кони под всадниками, и невелики ростом, но крепкие и рысисты были кони. А были все кони в личинах и в каярах кожаных, а люди в кожаных латах.